Глава 9. Долина пропавших. Серый туман окутывал долину, как покрывало. Он цеплялся за макушки деревьев и колебался, тревожимый движением неясных теней, бродивших в его глубине. Сырой теплый запах гниющих листьев и коры долетел до путников. Жасмин поморщилась. Филь недовольно запищал, Крис пикировал на плечо девушки и застыл, сложив крылья. «Им здесь не нравится», — сказал Жасмин. «Я тоже не скажу, что очарован», — проворчал Барда. Жасмин передернула плечами, затем, не сказав ни слова, подошла к ближайшему дереву, стоящему на склоне холма. Лив и Барда изумленно наблюдали, как она вынула из-за пазухи Филли и посадила на самую высокую ветку, до которой смогла дотянуться. Кри устроился рядом. «Позаботьтесь друг о друге», — сказала Жасмин. «Будьте настороже». Не оглядываясь назад, она вернулась к Лифу и Барде и, прочитав в их глазах вопрос, спокойно ответила. «Я же сказала, Филли и Кри не нравится долина. Они не смогут отправиться туда с нами. Но почему?» — спросил Лиф, глядя на ветку, где тихо сидели любимцы Жасмин. Девочка поежилась. «Долина не для них. В этом сером тумане они умрут». Лиф проглотил комок. «А мы?» — тихо спросил он. «Там бродят люди, я вижу их смутные тени», — ответила Жасмин. «И если они выжили в тумане, мы тоже сможем. Нужно спуститься с холмов, а там станет понятно, что нужно делать». Она помахала рукой Филли и Кри, снова натянула шапку и начала спуск. Барда и Лиф последовали за ней. Земля под их ногами была скользкая и ухабистая. Они спускались все ниже и ниже, шли, ползли, цеплялись за камни, чтобы не сорваться. Спустя какое-то время Лифу показалось, что дорогу ему выбирают сами холмы. Их шаткие камни, покатые склоны. Долина становилась все ближе и ближе. Мальчик обернулся. Вершина холма была высоко над ними. Слишком высоко. Невозможно далеко. Казалось невероятным, что еще недавно друзья стояли там, и у них был выбор — спускаться вниз или бежать прочь из долины. Теперь выбора не было. Чем ниже они спускались, тем сильнее притягивал их туман, тем глаже делались склоны холмов. Остановиться было сложнее, чем продолжить путь. Друзья хватались друг за друга, чтобы не упасть, но и это давалось им непросто. Наконец туман накрыл их с головой. Он как будто поднялся им навстречу, гладя лица влажными теплыми щупальцами, набрасывая пелену на глаза. Сладкий запах гнили забил носы, лез в рты. «Этого мы не ожидали», — растерянно подумал Лив. Попытался остановиться, поскользнулся, упал и покатился вниз по каменистому склону. Он слышал испуганные крики друзей, но ничего не мог поделать. Наконец падение прекратилось, и он понял, что достиг долины. Густой туман обволакивал деревья, покрытые седым лишайником. У могучих корней грудились темно-багровые поганки с блестящими шляпками. Пышный папоротник цеплялся за одежду, не давая Лифу подняться. Слышался тихий свист, как будто ветер играл с листвой, но здесь не было ветра. Звук окружал его, и тихие серые тени скользили со всех сторон, приближаясь к мальчику. — Барда! Жасмин! — позвал Лиф, чувствуя, как страх сковывает его. Но туман приглушил его голос, сделал тонким, тихим, шелестящим. Друзья откликнулись, их голоса тоже изменились, слов нельзя было разобрать. Лив снова позвал, и ему почудилось, что он услышал в ответ крик боли. Сердце сжалось, но Барда и Жасмин уже спешили к нему сквозь туман. Он схватил их за руки. «В любом случае, вы все еще живы», — проворчал Барда. «Туман нас не убил», — Жасмин молчала. Она вытащила кинжал и застыла, прислушавшись. Тихий свист становился все ближе, туман всколыхнулся, серые тени были уже неподалеку. «Пошли прочь!» — крикнула Жасмин, подняв кинжал. Тени на миг остановились, но почти сразу продолжили движение. Теперь Лив видел, что это мужчины, женщины и дети, скользящие к ним со всех сторон. Они выглядели безобидно, на бледных лицах читались кротость, руки были протянуты к друзьям, пальцы у них были бледные, серые, почти прозрачные, волосы прямые, одежды длинные. Ничего удивительного, что они казались частью тумана. Люди что-то шептали, звук их голосов был подобен шелесту, и Лив не понимал ни слова, но ему не было боязно, даже когда люди стали трогать его лицо, одежду и волосы. Их прикосновения были легкими, похожими на прикосновения крыльев бабочек или стрекоз, однако мальчик почувствовал отвращение. Тем временем подходили все новые и новые люди. Бесцветные одежды болтались на их исхудалых телах, сотни рук гладили Лифа и Барду. Те стояли тихо, но Жасмин вздрагивала от каждого прикосновения. «Я не могу этого носить», — прошептала она. «Кто эти люди? Что с ними?» Ее кинжал оказался ей не нужен. Она не смогла воспользоваться им. Люди были такими беспомощными, такими потерянными. Но вот толпа заволновалась, затрепетала, как колосья от ветра. Люди отступили от Лифа, Жасмин и Барды. Только тусклые глаза смотрели на друзей с сожалением и болью. Лиф почувствовал в воздухе страх и вскоре понял его причину. Высокая темная тень с двумя красными огнями, горящими, как угли, скользила к ним сквозь туман. Мальчик попытался вынуть меч, но не смог пошевелиться. Он хотел отступить, но ноги не слушались его. Взглянув на друзей, он понял, что те тоже прикованы к месту. Тень становилась все ближе. Лиф увидел, что красные огни — это глаза на лице высокого бородатого старца. В каждой руке он держал по два шнура. Они тащились за ним сквозь туман, как будто тянули что-то за собой. Взгляд незнакомца сковал путников. Те попробовали высвободиться. Наблюдая за их тщетными попытками, незнакомец усмехнулся. «Не тратьте понапрасну сил», — посоветовал он. «Вы не сможете пошевелиться, пока я этого не захочу. Со временем вы это поймете. Добро пожаловать в мою долину. Давно не было гостей, а теперь меня почтили присутствием сразу четверо». Он жадно посмотрел на Лифа, Барду и Жасмин. Те переглянулись, не понимая значения этих слов. «Четыре гостя? О чем он?» «Вы думали обмануть меня, разделившись?» — усмехнулся старец. «Мне это по душе. Гости, любящие игры. Что ж, мы прекрасно проведем время!» Он поманил крючковатым пальцем, и на глазах удивленных путников прямо из тумана, пошатываясь, вышла Нерида. Ее лицо было в синяках и царапинах. Она упрямо шла за ними, несмотря на все их предосторожности. Теперь им придется возиться с ней. Лиф вспомнил крик, который услышал раньше. Без сомнения, это кричала Нерида, скатившаяся с крутого склона. Он раздраженно смотрел на нее, но Нерида не замечала этого, растерянно и испуганно глядя на старца. Их мучитель довольно потирал ладони. «Кто ты?» — спросил Лиф. Ответом ему был издевательский смех. «Я?» — переспросил старец. «Неужели вы еще не догадались? Я хранитель!» Зашелестев одеждами, он пошел прочь. Туман уже почти скрыл его из виду, когда он обернулся и лениво поманил путников. Не в состоянии противостоять его силе, они повиновались. Ноги сами понесли их за старцем.